Глава 36. Что сказал спящий? Проснулся я только в обед, разбитый и в одежде. Домашний доктор помог справиться с алкогольной интоксикацией. Контрастный душ привел в чувство, и в голове зашевелились воспоминания, то вспыхивая яркими образами, то ускользая. Я помнил точно, что вчера мы победили Авадона и праздновать начали чуть ли не сразу же, выбравшись из капсул. События до ужина вспоминались легко, а вот дальше только обрывки воспоминаний. К лифтам мы прорывались через столпотворение медиа, и уже тогда языки союзников заплетались. Даже я не удержался и все-таки выдал бутылку фантастически дорогого шампанского, которым меня угостил мейстер. «Кристалл брют», — сказал он и добавил еще что-то непонятное. Дух дорогого спиртного витал во всех коридорах отеля. Стены вспыхивали голографическими фейерверками. Народ шумел и гремел, ко мне постоянно привязывались какие-то люди. Мужчины жали руку, женщины обнимали и целовали. Гомонящей толпой мы добрались до зала торжеств. Вместо обычного ужина устроили фуршет. Без столиков и сцены, зато с Октиусом, который и сам, казалось, уже поддал и вел церемонию закрытия игр настолько же торжественно, насколько разгульно. Отчетливо помню, как он на глазах у миллионов зрителей поспорил с Цветиком и начал с ним бороться, на руках. «Я на победителя!» — вопил прыгающий от возбуждения Джокер. Живо откомментировав хайлайты боя с Авадоном, Октиус все-таки задал вопрос, интересовавший всех зрителей. «Алекс, почему ты не поставил в известность Рейд о том, что собираешься сделать?» Союзники забурлили, выдавая свои версии, заорали, перебивая друг друга, а я улыбнулся, качнул головой на них. «Вот поэтому, спорили бы до вечера и до боя так и не дошли». «Ты же понимаешь, что рисковал?» — продолжал жать Гай Берон. «А если бы ты не уложился в час действия способности воскрешения павших? Или механика оказалась иной, и бой пришлось бы начинать сначала?» «Понимаю», — серьезно ответил я. Потому и мучился угрызениями совести, ведь если бы не получилось, никто бы не поверил, что это было не настоящее предательство. Неожиданно появилась Хлоя Клиффхангер, хмурая и с натянутой улыбкой. Выступив, она пригласила нас похлопать Кирану Джексону. Никто и не подумал. Директор выступил сначала перед нами и зрителями, а потом перед журналистами, радуясь нашему успеху так бурно, что поверить в его искренность было невозможно. Я просто отдался волне всеобщего веселья, и даже от кислой физиономии Кира на праздник не скис. «Мы получим 24 эссенции!» Союзники заверили, что не будут их использовать и приберегут на случай, если Сноусторм кинет меня с наградой. Потом вместе со всей командой организаторов, включая Октиуса, мы поперлись в бум-бум. И с того момента все вообще как в тумане. Помню только, что девчонки вели себя разнузданно. А проснувшись, я обнаружил, что у меня все лицо и шея в помаде и засосах. Когда вышел из ванной, в дверь позвонили. Я попросил из кинопомощника вывести звук, и из динамиков раздался голос Хайра Моралеса. «Алекс, привет! Поздравляем с победой и все такое, но давай-ка собирайся, мы тебя с утра ждем. Черная Toyota Ramzes с юго-западной стороны, мы на парковке». Ну, слава спящим. Я боялся, что безопасникам не выдадут пропуск в район категории A, и мне придется заказывать флайер до границы округа Snowstorm Lakes. Тот, на котором прилетел, вернулся к Хайру на автопилоте сразу же, как я его покинул. Вещей при мне было немного, так что собрался я быстро. Внизу уже разбирали декорации, ходячими мертвецами шатались операторы, стилисты, техники и прочие сотрудники, сделавшие 19-е демонические игры реальными. Вспомнив о сувенирах, я заглянул в лавку и набил рюкзак всяким барахлом с символикой игр. Для друзей. Для себя взял на память голографический плакат с изображением всей нашей команды чемпионов. При смене ракурса графика менялась с реальных лиц на наших персонажей, после чего спустился в лобби. Там уже собрались все наши, кроме Ренато. Сидя на чемоданах, они продолжали веселье, помятые, но счастливые. «А вот и Алекс!» — взревел Вито Пейнтер, он же Хелфиш. «Эй, чемпион!» Оказалось, все ждали только меня, чтобы попрощаться. Мы обнялись, обменялись, наверное, сотыми за сутки рукопожатиями. Я не мог пообещать союзникам, что продолжу общаться с ними в реале, но в Дисе буду только рад. Джокер зацепился за эту идею и, не отпуская мои руки, замялся. «Ты это, будет что-то интересное, зови нас, окей? Ну, я про большой Дис». «Всех зови!» — поддержала Мишель, и остальные закивали. Пообещать такого я не мог, но решил, что буду иметь в виду этих людей. Как-то прикипел к ним, хотя и недолго нам довелось быть союзниками. Однако каждый день с ними вместе стоил года. Каждый расписался на моем плакате на память, добавив пару слов к автографу. Джокер написал «Сейчас бахнет», «Хелфиш лимит исчерпан», а мейстер «Квотсер Вэббит». Наконец, зацелованный, с мокрыми от слез плечами, спасибо Ане, Ольге, Эллисон и Мишель, я зашагал к выходу. Дестини поймала мой взгляд, кивнула и направилась к лифтам. Настал ее черед выполнять свою часть нашей сделки. Кэрри, не оставлявшая меня ни на миг, обняла на пороге отеля. «Алекс», — замялась она уже после того, как мы попрощались, Один медиасервис предложил мне издать книгу и снять фильм обо мне. Ну, то есть о тебе, но моими глазами. Хотят назвать как-то типа «Три недели помощницей топовой угрозы». Ты как, не против? Сколько предлагают? 2 миллиона фениксов плюс проценты, что скажешь? Чего тут думать, соглашайся. И снова мне не удалось избежать поцелуев и следов помады, на этот раз черной. Кэролайн Хантер обтерла мне щеку рукавом и улыбнулась. Удачи тебе, Алекс. Едва я пересек порог отеля, ко мне пристроились 3 охранных дроида, а уже на парковке догнал Рената Лайола, он же Кицаль. Чуть в стороне мялись его друзья, сам гладиатор приблизился, крепко прижал меня к себе и похлопал по спине. Счастливо, парень. Плевать, угрозы ты или нет, буду нужен, обращайся, спасибо тебе за все. И вам. Я вытащил из рюкзака свернутый в трубочку голоплакат. Распишитесь на память, все наши здесь, кроме вас, мистер Лайола. Для тебя просто Рената. Кицаль размашисто расписался и усмехнулся. «А ты сентиментальный парень. Это хорошо, значит, не ожесточился. Кстати, я поговорю с полковником насчет союза с пробужденными. Старик сказал, раз ты оказался не таким уж дерьмом, он готов рассмотреть вопрос компенсации за нанесенный тобой ущерб и...» Ренато запнулся. «Короче, он все еще злится на тебя. Но раз заговорил об этом, значит, уже думает о том, что с тобой лучше дружить. Вито уверял, что и он обсудит с Хорватцем вхождение нашего клана в ваш союз. Хинтерлисты его ребята тоже скажут, но в любом случае решение за тобой. Бывай, Алекс». Отстранившись, Ренато направился к своему красному Феррари Фалко, напомнив мне, что он мультимиллионер из топового клана превентивов Экскомьюникаду. Видимо, Вилли и Хайро не высовывались из флайера, чтобы не попадаться на глаза старому знакомому из Эксов. С рюкзаком за плечами, в той же самой одежде, в которой был, когда прилетел на игры, и на меня обрушили ненависть другие призванные, включая Кицаля, я пошел по парковке к нашему флайеру. За спиной охранные дроиды шелестели резины по асфальту. Наш флайер бросался в глаза. Здесь он был самым непрезентабельным, как курица среди лебедей. Дверца распахнулась, я залез внутрь. Хайру и Вилли пожали мне руку, и мы сразу взлетели. «Ну, рассказывай!» Вилли уставился на меня. «Мужики, дайте прийти в себя!» Сказал я. «Надо кое-что посмотреть. Есть ком?» Вилли вернул мой коммуникатор. В сети я нашел профиль Destiny Windsor. Она уже начала прямой эфир и, насколько я понял по фону, прямо из медиацентра в отеле Room und Ehre. «Об этом сказать не могу, но источник заслуживает доверия. Более того, я проверяла полученную информацию по своим каналам. Через друзей связалась с медицинской клиникой, где лечили несчастных неграждан. Все подтвердилось». Голос Дести не дрогнул, она смахнула выступившую слезу. «Повторяю, капсулы негражданского образца дефектны. Каждый негражданин, играющий за фракцию нежити, должен немедленно сменить расу. Чумной мор убивает по-настоящему, в реале. Такое происходит из-за дефекта в негражданских капсулах Сноусторма. Некротические изменения и отказ внутренних органов грозят каждому негражданину». Я выключил ком. Destiny Windsor выполнила обещание, на весь мир объявив, что Чумной мор опасен для неграждан. Вряд ли Disguardium Daily решится опубликовать это у себя, но 200 миллионов преданных поклонников Destiny распространят информацию еще лучше медиахолдинга. «Как там наши строители?» — спросил я, вспомнив о попавших в больницу. «Выкарабкались», — ответил Вилли. «Уже дома». Еще одна гора с плеч. Я облегченно вздохнул. «Как мне связаться с парнями?» Вилли протянул свой ком. «Держи. Скажи, чтобы соединил тебя с Мачо». «Мачо?» — не понял я. «Эдвард у меня так записан», — улыбнулся Вилли. «Только говори недолго. Линия шифрованная. Йоши постарался, но мало ли». Мачо ответил сразу. «Вилли?» Ком вывел голопроекцию лица Эда, и тот заорал. «Алекс! Ханг, иди сюда! Это Алекс!» «Шепард!» В кадре появилась большая голова Ханга. «Ты смог! Ты сделал это!» «Как же я рад видеть ваши рожи!» — воскликнул я. «Злой Брисуэлла запрещает говорить долго, поэтому быстро расскажите мне самые важные новости!» Начал Эд. «Большой По вошел в наш клан». «Ниндзю Гироса перевезли к нам», — перебил его Ханг. «Алекс, капец он нудный». «И странный». «С этим Гиросом все не так просто», — встрял в разговор Хайро. 50 лямов только что упало на счет клана», — выпучив глаза, закричал Эд. «Откуда?» «От моей новой подружки-принцессы», — ответил я, ухмыляясь. «Мой Кракен сейчас везет меня к нагам», — вспомнил Ханг. «Дорога охренеть сложная, приедешь, расскажу». «Ирита взяла 2-й ранг торговли, а Патрик замутил со Стефани». «Да он знает», — Ханг оттолкнул Эда. «А это? Твои черти вернулись. Флэй и Нега нашли того, кого искали. Это какой-то чувак, который продал душу демонам». «Бегемот накрыл Кхаринзу завесы искажения. Хрен теперь нас кто найдет». «Храм! Храм!» — завопили оба. «Достроен!» «Венера готова!» — заулыбался я, вспомнив шифр друзей в сообщении, переданном через Кэрри. «Готово, ага». ухмыльнулся Ханк. Но посветить не успели, купол снялся. И плохая новость, Алекс. Эд наморщил лоб. В общем, все легаты свалили из ловушек и куда-то пропали. Я лично проверял. Походу, ждали завершения игр. Короче, возвращайся быстрее, резюмировал Ханк. Надо пообщаться насчет Малика. Ошарашенный потоком новостей, я не сразу заметил, что связь оборвалась. Кто-то перехватил сигнал, пояснил Вилли. Минут 10 я молча обдумывал услышанное. Из огня да в полымя, так это называл дядя Ник. Только разобрался с одним делом, навалилась куча других проблем, а я еще даже не прилетел. Поломав голову, решил, что всему свое время. Сейчас мне просто хотелось отрешиться от всего и насладиться победой на играх. Потом сосредоточиться на учебе, ведь до гражданских тестов рукой подать, а еще поговорить с родителями, засидевшимися на лунном курорте. Позвонив, я убедился, что предки в порядке. Отец, так тот вообще не отрывался от головизора, болея за меня. «Что у тебя с Destiny, сынок?» Хохотнув, спросил он, но его отпихнула мама. «Алекс!» Робко начала она и выпалила. «У тебя будет сестренка или братик?» Новость затмила все остальные и добила меня окончательно. Правило одного ребенка в семье обходилось двумя путями – деньгами или разницей в возрасте. После гражданских тестов я перестану считаться зависимым от родителей, что позволит им завести второго малыша, который родится в нужный срок. Над Атлантическим океаном Хайро поставил флайер на автопилот и перебрался к нам. Мы начали общаться, перекусывая фастфудом, прихваченным безопасниками. «Как у тебя с Ренатой Лайолой?» – поинтересовался Вилли. «Видели, как вы прощались? Похоже, вы теперь прямо друзья-товарищи». «Я помню, что он из эксов». «Да он не об этом», — встрял Хайро. «Вообще, Ренату нормальный мужик, с ним можно иметь дело, и все же будь осторожнее. Полковник считает его неуправляемым и слишком независимым, но ценит, а потому прислушивается. Если сумеешь наладить отношения с экс-коммуникадо, снимешь с нас кучу проблем из-за картеля». «Учту», — ответил я. «А как дела дома?» «Не безоблачно, но ничего такого, что тебе следует знать срочно», — ответил Вилли. «Малика я встретил и отвез в Калийское дно». «Зачем?» «Затем, что он носитель клановых секретов», — рявкнул Хайро. «Дис ему пока отрезали, парень в изоляторе, рядом с Трикси». «Вот и пусть там сидит», — озлобился я. «Ты погоди с выводами», — покачал головой Вилли и потыкал в ком. «Ща выведу на динамике флайера». В салоне раздался шорох, звук шагов, звон посуды и гомон, словно запись делалась в ресторане. «Что это?» «Вечер накануне дня, когда я отвез Малика на игры. Он встречался с Мелиссой Шефер. Слушай». Тиса отчетливо проговорила. «А парни что думают? Я о планах. Что Алекс планирует? Ну, помимо его текущих дел с гражданством». «Да к черту и Алекс, и его секреты. Давай лучше обсудим стратегию на игры». Шорох и едва слышный шепот Мелиссы. «Если Алекса там не будет, просто станем держаться вместе, как в старые добрые времена. А если он явится? Тогда, слушай внимательно, это очень важно. После нашей встречи утром кое-что случилось. Когда я вытащил тебя в большой дис?» — уточнил Малик. «В предгорье Блинкатра?» «Ага, изнеможение меня убило, но ожила я не на кладбище Тристада». Голос Тисы стал еще тише, и Вилли выкрутил громкость на максимум. «В болотине!» «В болотине?» — переспросил Малик. «Какой табак?» «Я тоже сначала так подумала, а потом увидела его». «Спящего!» — прошептал Малик. «Да, это был бегемот. Сказал, что выбрал меня из прочих жрецов, потому что лишь я могу повлиять на... Спящий пересмотрел все ветки развития будущего, и в каждой из них Скиф проигрывает демонические игры. А мы?» «И мы вместе с ним», — вздохнула девушка. «Бред какой-то. Ты уверена, что тебе не показалось?» В этом я был согласен с Маликом. С чего бы бегемоту встречаться с Тисой? Только подумал, как девушка ответила. «Бегемот говорил, что ты не поверишь, поэтому попросил передать тебе это. Рапира ловкого дуэлянта, незаметная заточка Вицы Чепотли». «Незаметная заточка Уицела Почтли», — ошарашенно исправил Малик. «Знакомое название? Спящий сказал, в глубине души ты все еще считаешь себя вором, а потому коллекционируешь эпические и легендарные кинжалы, таская их из клана». Голос Тисы звучал жестко, с презрением. «Короче, Малик, не сделаешь так, как хочет бегемот, я лично сдам тебя парням». После затянувшегося молчания бывший друг спросил севшим голосом. «И что делать?» «Есть только один вариант, при котором Алек справится. У него будут шансы, только если мы его предадим». «Что?» – перебил Малик. «Нам придется его предать. Не думай, что мне это нравится». «Что значит предать?» «С первой же минуты на играх надо будет показать, что мы сами по себе. Разосрались, перестали с ним общаться, ненавидим его. Что угодно, пусть думают, что хотят, лишь бы поверили. Там будут журналисты. Скажем им, что Шепард – зазвездившийся кусок дерьма. Что он кинул нас. Что спим и видим, как бы ему отомстить». «Не знаю», – засомневался Малик. Мне кажется, Алекс очень удивится, когда услышит все это. Он всегда нам помогал, рисковал статусом. Помнишь, как он отдал Наспор с Большим По единственную легендарку в песочнице? Я-то помню, а помнишь ли ты? Короче, в любом случае, нужно сделать так, чтобы Алекс поверил, поэтому... Тиса тяжело вздохнула. Я всю дорогу думала, как его убедить. В общем, объявим, что мы с тобой теперь вместе. Пара. Слушай, я, конечно, рад, пролепетал парень. Но ты представляешь, что с ним будет после всего, что он для нас сделал? Без Алекса дементоры сидели бы в жопе, прошипела Мелисса. Без тебя знаю. Мы так и торчали бы в своем дистрикте всю жизнь, радуясь любому эпику. Годам к 20 достигли бы сотых уровней и, возможно, удержались бы на низшей гражданской ступени. И так всю жизнь. Надо будет его предупредить, иначе он нас возненавидит, из клана выкинет, из последователей спящих. Нельзя. Алекс не должен ничего знать. Это изменит будущее. Почему? Да откуда спящему знать? Предательство должно быть настоящим. Не знаю, что это значит, но Бегемот сказал, что только тогда в каком-то кицале проснется сочувствие и какая-то эгида будет использована. Бред! И скин спящего сошел с ума. Ладно, надеюсь, Алекс не убьет нас сразу и все поймет, когда мы ему расскажем. Тиса молчала. Я слышал, как она сделала глоток, а потом с горечью сказала. Если честно, я и сама не особо поверила Бегемоту. Но ты только что слово в слово повторил то, что предрек спящий. Значит, верно и остальное. Что? Алекс нас никогда не простит. Вилли остановил запись. Дальше ничего интересного, сказал он, внимательно изучая мою реакцию. Я же сидел с окаменевшим лицом. Если бы сами ребята начали оправдываться после демонических игр, я бы их только высмеял. Теперь же. Запись точно сделана до игр, а не после? Точно. И знаешь, Алекс, я хотел показать тебе запись до игр, но меня будто что-то остановило. Даже Хайру не стал показывать. Но когда собственными глазами увидел, как Кецаль защитил тебя эгидой... Голос Вилли задрожал. Что за хрень этот ваш бегемот? Конец второго тома седьмой книги.